Глава 20. Шарлотта. «Ладно, давай подумаем. Паниковать не стоит», — сказала я себе, и мой голос прозвучал в пустом доме столь пискляво и напряженно, что я решила не говорить вслух, чтобы не нервировать себя еще больше. «Возможно, Ной вышел на прогулку с Люсьеном, и они просто забыли меня об этом предупредить». Вполне логично. Ною становится лучше. Он выходит на прогулки. Может, он заскучал и, поскольку меня рядом не было, позвонил Люсьену. Это не вязалось с его словами о том, что он не в настроении и с тем, что у него плохой день. Но ведь такое возможно? Вынимая мобильные сумочки, я пыталась представить себе Ноя вместе с Люсьеном. Пыталась представить их в каком-нибудь пабе, двух расслабляющихся за кружкой пива мужчин. Но Ной не пьет. «Тогда в ресторане!» — воскликнула я, перекрикивая бестолковые мысли. Я набрала номер мобильного Ноя. Его телефон должен был, прозвонив, сообщить мое имя. Однако Ной не ответил на звонок. А опции перенаправления на голосовую почту у него не было. «И даже не наорать на него», — проворчала я. После этого я позвонила Люсьену. Его мобильный перенаправил меня на голосовую почту. Я изо всех сил старалась оставить спокойное сообщение, что у меня, естественно, не получилось. «Люсьен, это Шарлотта. Может, я просто паникую, и он сейчас с тобой?» «Я Аноэ. Он с тобой?» «Дома его нет, я тут все обыскала. Ты... позвонишь мне, если тебе что-нибудь известно. Это было бы замечательно. Спасибо». В вязаной кофте, в которой я встречалась с друзьями, был карман. Я снова надела ее и сунула в карман мобильный. Затем я стала обыскивать дом снова. В этот раз я заглянула под кровати и за шторы, словно Ной играл со мной в прятки. Чего он не делал. Я вышла на крыльцо, обвела взглядом улицу. «Ной!» — позвала. «Ной!» Потом дважды позвонила Люсьену. К 11 часам от волнения так сводило желудок, что, казалось, меня вот-вот вырвет. Люсьен не перезвонил. И это могло как обнадеживать, так и вызывать беспокойство. Я все еще цеплялась за надежду, что он вместе с Ноем. Пока Люсьен не перезванивает, но и с ним. И у него все хорошо. Четверть часа спустя я направилась к двери, чтобы пройтись вверх-вниз по улице. Зазвонил мобильный, и на экране высветился номер Люсьена. «О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Люсьен?» «Шарлотта, прости, я был в пути и не осознавал, что у меня выключен телефон. Ной вернулся?» Сердце упало, а потом пустилось в такой галоп, что закружилась голова. «Нет, не вернулся. Меня охватило чувство вины. Уже второй раз я звоню Люсьену, объятая паникой. «Я пойму, если ты меня уволишь. Я встречалась с друзьями, оставила его одного, ушла, и теперь он пропал». «Ной взрослый мужчина», — серьезно отозвался Люсьен. «Если он решил выйти из дома, то ты в этом не виновата». «Ты знаешь, что все не так просто, Люсьен. Это не ты и не я решили выйти из дома. На наших прогулках он обычно слегка напряжен». «Ты уговорила его прогуляться? На улице?» Я зажмурилась, сдерживая готовые пролиться слезы. Люсьен уже как несколько недель уехал по делам, и я об этом тоже забыла. «Боже, я даже не успела рассказать тебе о том хорошем, что произошло за все это время, а теперь он потерялся». «Шарлотта». Люсьен понизил голос, словно не желая быть услышанным кем-то. «Я в Коннектикуте, в резиденции Лейков. Я только прибыл и не могу уехать, не вызывая подозрений. И не хочу беспокоить родителей Ноя без веской на то причины». «Хорошо», — прошептала я. «Что мне делать?» «Для начала успокоиться. Твое самобичевание никому не поможет. Ты не виновата в том, что Ной ушел из дома. Однако, учитывая его состояние, я советую тебе обратиться в полицию». «О, Боже!» Я непроизвольно прижала ладонь к животу. «Хорошо. Позвоню в полицию и обыщу улицу поблизости. Я сойду с ума от бездействия. Береги себя, дорогая. Позвони, как только появятся новости». Я нажала отбой и набрала номер полиции. Дав полицейским описание Ноя, я организовала свой собственный поисковый отряд из одного единственного человека — себя. Сначала я пошла по улице на восток. В паре кварталов отсюда располагалось довольно много магазинов и ресторанов. Может, Ной решил заглянуть в один из них? Однако позитивные мысли рушил тот факт, что Ной и передо мной ел довольно скованно. Над головой прогремел гром. Юбку взметнул сильный и влажный ветер. Назревала гроза. Я поспешила по улице, обшаривая все вокруг взглядом. На Амстердам-авеню было темно, и я направилась дальше, к авеню Колумбус, шумному и залитому свету, где магазины еще не закрылись. «Там много всего кругом», — бормотала я. «Одна я его никогда не найду». В это мгновение небеса разверзлись и полил дождь. Я отправилась в обратный путь и домой вернулась, промокнув до нитки. От открывшейся глазам картины ёкнуло сердце и перехватило дыхание. Хлещущий серебристый дождь заливали красно-синие огни. Два полицейских вышли на крыльцо таунхауса, спустились по ступенькам и направились к патрульной машине. От ужаса кровь в жилах заледенела. Они приехали сообщить новость. Самую худшую новость на свете. Я торопливо нагнала полицейских. «Извините», больше я ни слова не могла произнести. Стояла, дрожа в промокшей насквозь одежде, ожидая, когда полицейские, филиппинец и афроамериканец постарше, скажут, насколько все плохо. «Мэм», — обратился ко мне филиппинец, судя по жетону, Флорес. «Вы здесь живете?» Я кивнула. «Ной в порядке?» «Ной Лейк?» «Да, только что подвезли его», — сказал второй офицер с именем Брандт на жетоне. «Забрали его в Куинси. Он слегка помят, но в принципе не пострадал». «В Куинси? Что, черт возьми, он там делал?» «По словам вызвавшей нас леди», — ответил Флорес, «надирал задницу двум подонкам, укравшим его бумажник. Безумец». «Все могло быть гораздо хуже», — спокойно заметил Брандт, послав напарнику многозначительный взгляд. «Обычно только в комиксах слепые дерутся, как супермены». «Это уж точно», — пробормотала я. «Спасибо, офицеры, за вашу помощь». Они коснулись пальцами фуражек. «Мы просто делаем свою работу, мэм. Пожалуйста, переоденьтесь и согрейтесь. Доброй ночи». Я вошла в дом, заливая мраморный пол прихожей, стекающей с одежды водой. Закрыла за собой дверь и устало привалилась к ней. Я не понимала, злюсь ли на Ноя или испытываю невероятное облегчение от того, что он в безопасности. Решив, что чувствую и то, и другое, я зло потопала наверх. По пути я написала Люсьену. «Ной дома. Он в порядке. Я его убью». Ответ пришел, когда я поднялась на третий этаж. «Слава небесам! Отведи душу, но не сильно калечь его и позвони мне утром. Адьо». Я без стука распахнула дверь в хозяйскую спальню. Ной был в ванной и принимал душ. Одежда кучей валялась на полу. Черные джинсы, футболка, кожаный пиджак. Мятая и грязная. Я стояла посреди комнаты, обнимая себя за плечи. Промокшая насквозь, но согреваемая возрастающей злостью. В ванной выключили воду, открылась дверь. Секундой позже до меня дошло, что Ной мог выйти голым, однако он обмотал бедра полотенцем. При взгляде на него по телу прокатилась жаркая волна желания, и я еще крепче обняла себя, дивясь тому, какое множество разных эмоций можно чувствовать одновременно. Ной остановился на пороге между ванной и спальней. «Шарлотта». Ссадина у него над глазом потемнела от запекшейся крови. На скуле раздулась шишка. В остальном он, кажется, не пострадал. «Я здесь», — ответила я холодно. Ной молча прошел к гардеробной. «Где ты был?» — спросила я. «В Куинсе», — ответил он. Послышался звук открываемых и закрываемых ящиков. «Но зачем? Ты там с кем-то встречался? С другой женщиной?» Я вспомнила супермодель, с которой он фотографировался до несчастного случая. И я тяжело сглотнула. «Ты ушел, ничего не сказав». Ной вышел из гардеробной в комнату. В белой футболке, облегавшей его точеный мускулистый торс, и фланелевых пижамных штанах. Он походил на модель люксового бренда. Черт его подери. Ной прислонился к косяку, сложил руки на груди и обратил на меня взгляд. «Ну?» — всплеснула я руками. «Я проехался на метро». «На метро?» — повторила я. «Ты поехал в Куинс на поезде?» «Не на одном поезде проехал, а на десятке». Голос Ноя звучал до странного спокойно. «Когда один останавливался, я с него сходил, пересекал платформу и садился на другой. Снова и снова. Я менял поезда и катался на них, пока названия объявляемых остановок не стали незнакомыми». «Но зачем?» Он склонил голову набок. «Окно открыто. Пахнет дождем». «Ной, ты перепугал меня до смерти. Я не знала, где ты и что с тобой. А ты, значит, решил покататься в свое удовольствие? Только не говори мне, что все это делал в погоне за всплеском адреналина». Его молчание говорило больше всяких слов. Меня захлестнул гнев. «О, нет. Нет, нет, нет. Только не говори мне, что ты словил кайф от драки с уличными хулиганами из-за сотни долларов. Боже, меня сейчас тошнит». Ной озадаченно нахмурил брови. «Откуда ты знаешь, что меня обворовали?» «Полицейские, которые привезли тебя сюда, были достаточно добры, чтобы поведать мне об этом. В отличие от тебя, не рассказавшего мне ничего». На его лице мелькнуло раскаяние. «Мне нужно было выбраться отсюда. Хотя бы попробовать. Мне необходимо было почувствовать хоть что-то, помимо всепожирающей злости». Его слова ранили меня, и сильнее, чем должны были. Сердце разрывалось на кусочки, а я дала себе обещание, что никогда больше не дам его разбить. Увы, я его не сдержала. Было ли моим проклятием то, что я страдала каждый раз, когда кто-то становится мне небезразличен? «Тебе необходимо было почувствовать что-то?» — переспросила я слабым, жалким голосом, от которого самой стало противно. «Что ж, жаль, что ты не на моем месте, поскольку у меня, похоже, хватит чувств на двоих». Я направилась к двери, но и не дал мне уйти. «Шарлотта, подожди». Его пальцы сжались на вымокшей кофте. «Что?» Он схватил меня двумя руками и притянул ближе. Ощупал плечи, прилипшие к щекам волосы. На его лице отражалось недоумение. «Я думал, ты встречалась с друзьями. Ты искала меня?» «А что мне еще оставалось делать?» Я вырвалась из его рук. «Тебе такое даже в голову не приходило, да? Тебе плевать, волнуются за тебя другие или нет. Твои родители, друзья, Люсьен. Боже, бедный Люсьен!» «Не надо, Шарлотта», — глухо произнес Ной. «Если ты будешь принимать все, что касается меня близко к сердцу, то будешь страдать. Не думай, что я такой же, как другие, потому что это не так». «Да, ты другой, и я этому рада, я...» «Нет!» — воскликнул он. «Не радуйся этому. Не говори, что не хотела бы видеть меня другим или что эта слепота сделала меня таким, какой я есть. Я сам хочу быть другим. Хочу быть таким, каким был». «Ты не понимаешь...» — отозвалась я. — Ничего не понимаешь. Ты настолько зациклился на случившемся с тобой, что тебе плевать на чувства и мысли других людей. Ты слеп. Ты не такой, как раньше, но ты жив. Ты понятия не имеешь, насколько все могло быть хуже. — Хуже? — прогремел он. — Ты о том, что я мог быть парализован, превратиться в овощ? Забыла, что я уже слышал всю эту чушь. Тысячи раз. «И, похоже, до тебя ни слова не дошло», — проговорила я со слезами в голосе. «Мне жаль, что тебе не дали оплакать твою утрату, но у тебя есть на это время сейчас. Все говорили, что тебе повезло, но речь шла не только о тебе, но и о других, о тех, кто любит тебя и кому-то не безразличен. Им тоже повезло. Люсьену, твоим родителям, твоей сестре. Им повезло, что не пришлось готовиться к похоронам, звонить другим и сообщать ужасные новости, от которых рвется на части сердце. Им не пришлось выбирать, что надеть на твои поминки, готовить речь, с которой нужно выступить перед комнатой, полной плачущих людей, когда хочется сказать только одно. Как бы мне хотелось, чтобы всего этого не было!» Мои всхлипы перешли в рыдания. Холодные щеки обжигали горячие слезы. Я всеми силами пыталась успокоиться, поскольку тонула в пережитом за Ноя страхе, в водовороте глубоких и сильных чувств. «Шарлотта, я пытаюсь объяснить тебе, Ной, что ты не должен больше так поступать. Никогда. Во всяком случае, пока я здесь. Я этого не вынесу. Не вынесу!» Слезы снова полились потоком, и Ной обнял меня за плечи. «Прости», — прошептал он, прижавшись щекой к моим влажным волосам. «Я сделал это ради тебя. Ради нас. Знаю, это звучит безумно, но мне необходимо было выйти на улицу одному, броситься с этой скалы во тьму и доказать, что ничего ужасного со мной не произойдет. Но ужасное могло произойти. Все могло сложиться гораздо хуже», — шепотом ответила я, прижавшись к нему. Его слова достигли сознания, окутали меня теплом, и я перестала дрожать. «Ты сделал это ради нас? Что это значит?» «Шарлотта, ты насквозь промокла». «Скажи мне». Он взял мое лицо в ладони и вытер большими пальцами слезы. «Это значит, что я пытаюсь стать тем, кто тебе нужен. Не быть трусом. Жить таким, какой я теперь». Ной судорожно сглотнул. Его ореховые глаза нашли мои и несколько коротких секунд держали мой взгляд. Однако он не видел меня, а мне до боли в сердце хотелось, чтобы он хоть на мгновение заглянул мне в глаза. «Ты заслуживаешь большего, чем то, что от меня осталось». Я покачала головой. «Так много «Пока нет, но я стараюсь. Прости за причиненную сегодня боль. И не только сегодня. Ты — свет в моей тьме, Шарлотта. Ты...» И он поцеловал меня, коснувшись теплыми губами холодной кожи. Всего на миг. Затем отстранился, коротко вздохнул и снова накрыл мои губы своими, мягко скользнув языком в мой рот. Поцелуй Ноя обволок меня, просочился и заполнил все раны в моем сердце. Я ощущала его каждой клеточкой своего тела и, прильнув к Ною, отвечала страстно и самозабвенно. Я ждала этого и знала, что столь сильное и настоящее чувство, возможно, больше не испытаю никогда. Ной замедлил поцелуй, а потом и вовсе прервал его. «Шарлотта, ты дрожишь?» «Да», — выдохнула я, потянувшись к нему, желая снова слиться губами. Он нахмурился, но выглядел распаленным желанием и до невозможности соблазнительным. «Нужно освободить тебя от этих мокрых тряпок». Я тихо застонала в ответ, жаждая его поцелуя. Ной немедленно отозвался на зов, страстно прильнув к моим губам и раздвинув их языком. И я с радостью подалась навстречу, уступая его неистовству и агрессии, от которых пылало все тело. Наши языки сплелись в глубоком поцелуе. От запаха Ноя, от его близости по коже бежали мурашки, и сердце колотилось, как сумасшедшее. «Шарлотта», — выдохнул Ной, крепко прижимая меня к себе и одновременно пытаясь оттолкнуть словами. «Мне страшно от того, что я недостоин тебя». Уткнувшись лицом в мою шею, он чередовал слова с нежными поцелуями. «Я не хочу причинить тебе боль». Я отстранилась и обняла его лицо ладонями. «Тогда не делай этого». Ной смотрел на меня с тоской, отчаянно пытаясь увидеть. И я снова прильнула к его губам, показывая, что доверяю ему даже тогда, когда он не доверяет себе сам. Он ответил на поцелуй с нежностью и благоговением, словно давая мне молчаливую клятву. Между нами вновь вспыхнула искра, и поцелуи стали ненасытными и глубокими. Я исступленно обнимала его, плавясь под натиском его губ, языка и мягких укусов, и его руки. Боже, его руки жадно ласкали меня не только от страсти. Они изучали мое тело, рисуя его перед внутренним взором Ноя. Оглаживали мой живот, изгиб талии и бедра. Ной снял с меня кофту и провел руками по бокам, ощупывая, что на мне надето. По телу пробежала неконтролируемая дрожь, когда его ладони соскользнули с талии на бедра, а потом к подолу платья. Ной стянул его с меня, и оно присоединилось к брошенной на полу кофте. Незрячий взгляд Ноя скользнул по моему телу, на котором остались лишь лифчик и трусики. Он не видел меня, но в его глазах я ощущала себя красивой, как никогда. Ной придвинулся, заключил меня в кольцо своих рук и расстегнул лифчик. Снимая его с моих плеч, он на миг замер, прошептав мне на ухо: «Я хочу прикоснуться к тебе». Лифчик упал на пол. Я слабо кивнула, и Ной привлек меня к себе на мгновение, согревая своим теплом. Затем скользнул ладонями по моей обнаженной спине, накрыл ими трусики и прижал меня к себе. У нас обоих вырвался стон. Ной вскинул руки, зарылся пальцами в мои волосы и, наклонив мою голову, поцеловал. Удерживая меня одной рукой, другой он провел по шее ключицам, спускаясь вниз. Он застонал мне в рот, обняв ладонью мою грудь. Большой палец огладил сосок, уже сладко ноющий и напрягшийся. Вторая рука Ноя присоединилась к первой, чтобы обласкать мою грудь, с дерзостью сжимая ее, ощущая ее тяжесть. Я вцепилась в пояс Ноя, теряя голову от ощущений, вызываемых его прикосновениями. Разряды удовольствия пробегали по телу, соединяясь в одной точке, между бедер. Мне больше не было холодно. Я забыла, что такое холод. Я пылала в огне. Ной попятился, ведя нас к кровати. Упершись ногами в ее край, он со звериным рыком подхватил меня, развернул и опустил спиной на постель. И я тут же притянула его к себе. Лежа на мне, Ной сладостно терзал мои губы, покусывал их зубами и хозяйничал языком во рту. А тяжесть его тела... О, Боже! Одно только это сводило меня с ума. Он был таким высоким, сильным и стройным. Не верилось, что потрясающий мужчина с промофото планеты Икс накрывал сейчас меня своим телом и целовал так, будто от этого зависела его жизнь. Ной застонал мне в губы и вжался в меня всем телом, твердыми мускулами в мою мягкую грудь, напряженной плотью в ложбинку между моих ног. Бедра сами собой призывно подались вверх, и я застонала, упиваясь его возбуждением, вызванным мной. Ной говорил, что после несчастного случая с ним такого не случалось. Никогда в жизни я не жаждала мужчину так сильно, но нам мешало столько одежды. Я стала задирать футболку Ноя, и он вдруг разорвал поцелуй, словно от нехватки воздуха. «Стой, подожди!» «Черт, о боже, подожди!» Он отодвинулся, учащенно дыша. «Прости, у меня просто сенсорная перегрузка. Я месяцами ничего не чувствовала, а теперь ощущаю все одновременно. Я сделала медленный вдох, чтобы успокоить бешено стучащее сердце. «Все хорошо», — погладила его по щеке. «Прости, я должна была подумать об этом». Ной покачал головой и хрипло ответил. «Ты не могла знать. Я сам этого не знал». «Может, нам просто не торопиться?» Я провела руками по его бицепсам и рельефным плечам. «Ты все еще возбужден?» «Еще как», — коротко рассмеялся он. «Тогда позволь позаботиться о тебе. Не спеша». Я снова поцеловала его, если это можно назвать поцелуем. Едва касаясь его губ своими, я нежно обвела язык языком. Обхватила нижнюю губу, легко пососала и отпустила. «Боже, Шарлотта!» Я прокинула Ноя на подушке. Он согнул ногу в колени, пряча свидетельство своего возбуждения. Однако я успела заметить, что эта часть его тела по внушительности ничуть не уступает всему остальному. Пульсация внизу живота усилилась. Мне ужасно хотелось оседлать его и довести нас обоих до оргазма, но с этим придется подождать. Из-за потери зрения все остальные чувства Ноя слишком обострены, и он почти год ни к кому не прикасался. Я придвинулась к нему вплотную и покрыла его шею невесомыми поцелуями, время от времени касаясь языком теплой и слегка солоноватой кожи. Как же вкусно Ной пах! Мужчиной, свежестью и своим собственным неповторимым ароматом. Ной рвано дышал, его сердце гулко билось под моей ладонью. Просунув руки под край футболки, я огладила мышцы его живота. Они казались невероятно жесткими и твердыми. У Ноя перехватило дыхание, и мышцы под ладонью сократились. Я потерлась носом о его шею, опустила руку ниже и впервые накрыла ладонью его обтянутое тканью естество. Ной судорожно вздохнул и прикрыл глаза. «О, Боже!» Я неспешно полоскала его через гладкую ткань, а потом скользнула рукой под штаны и боксеры и сжала пальцы вокруг теплой и налитой плоти. Ной гортанно застонал, и я тихо простонала в ответ. «Господи, Ной!» — выдохнула я. «Ты потрясающий!» Ной обхватил мое запястье, и я подумала, что это для него чересчур. Но он лишь показал, какая ласка ему по душе больше всего. Сжать пальцы, пройтись ими вверх и вниз, разжать снова и снова. Я прижималась к нему, касаясь его так, как ему нравится. Обвив меня правой рукой, он зарылся пальцами в мои волосы, пуская по спине сладкую дрожь. Глаза Ноя теперь были открыты и затуманены от желания. Я усилила нажим ладони и ускорила движение пальцев. «Тебе приятно?» — прошептала на ухо Ною. Он кивнул, сжав зубы. «Я думал, ты будешь стесняться. Ты не стесняешься?» «Нет. Мне нравится тебя ласкать, притом очень». Ной повернулся ко мне, ища меня взглядом. «Я хочу прикоснуться к тебе. Мне нужно прикоснуться к тебе, Шарлотта». «Да», — выдохнула я, дрожа от предвкушения. «О да, пожалуйста». Ной просунул свою левую руку под мою, возбуждающую его, и нашел мою талию. Стоило ему провести пальцами по моему бедру, как я податливо раздвинула ноги, потрясенная силой своего желания. Ной прижал ладонь к моим увлажнившимся трусикам, и я выгнулась, моля о продолжении. «Ты тоже хочешь меня?» — спросил он, забираясь пальцами под ткань. Я кивнула ему в плечо, не в силах говорить, а потом резко выдохнула и почти выпустила его плоть из своей руки, когда меня пронзило удовольствие. Ной нежно двигал двумя пальцами внутри меня, кружа большим, по чувствительному бугорку. Я сдержала, готовые вырваться из горла, крик и выгнулась дугой. Все мысли разом улетучились. Хотелось только одного. «Большего. Ты такая приятная внутри», — выдохнул мне в шею Ной. «Ты просто невероятная, Шарлотта». Каким-то образом мне удавалось продолжать ласкать его в то время, как он ласкал меня. Мы целовались, переплетясь друг с другом. Наслаждение возрастало между нами, точно восходящее солнце, пока полурык-полустон не вырвался у Ноя сквозь стиснутые зубы. И его мускулы напряглись, и он, сотрясаясь, со стоном кончил. Меня на секунду захлестнул восторг, ведь это я довела Ноя до экстаза, а потом я потерялась в своем собственном исступленном оргазме. Пальцы Ноя вошли в меня нежно, но глубоко. Большой палец нажал на нужную точку, и блаженство, которого я никогда прежде не испытывала, накрыло меня с головой, охватив каждую клеточку тела. Казалось, я купаюсь в нем бесконечно, пока Ной не убрал руку, и мы оба не рухнули на постель, тяжело дыша в сумраке комнаты. Я тихо лежала, упиваясь приятнейшим ощущением после оргазма. Я нежилась и блаженствовала. Впервые в жизни не я довела себя до экстаза. Я взглянула на лежавшего рядом Ноя. Его глаза были закрыты, тело расслаблено. Он распластался и обмяк в постели. Мне хотелось смеяться, но я практически видела, как в мысли Ноя прокрадываются сомнения и беспокойство, стирая с лица умиротворенное выражение. Только этого не хватало. «Тебе понравилось?» — спросила я, улыбаясь. От моего глупого вопроса Ной на секунду застыл. Потом его губы дрогнули. Задержав дыхание, я наблюдала за тем, как они изгибаются в улыбке. Ной Лейк улыбался. Мое сердце радостно подпрыгнуло. Никогда не видела ничего прекраснее этого. Вместе с улыбкой в груди Ноя рождался странный звук, в конце концов оказавшийся смехом. Ной смеялся, и я смеялась вместе с ним, пока он не повернулся ко мне. От его прекрасного, улыбающегося, смеющегося лица захватывало дух. Боже, он был красавцем и с угрюмым выражением лица, но улыбка превратила его в человека, которого я представила себе, впервые увидев его на фотографии. Передо мной сейчас был настоящий Ной Лейк, на долгое время скрывшийся ото всех. Господи, Шарлотта, ты невероятна. Я, наверное, сделал что-то очень хорошее, раз жизнь послала мне тебя. Ной поцеловал меня, и я ощутила на своих губах его улыбку. Это тоже было по-своему прекрасно. Глаза защипало от глупых слез радости. Улыбка Ноя означала, что он хотя бы ненадолго освободился от той горькой боли, которая долго держала его в своих тисках. «Ты останешься со мной на ночь?» — спросил он, скользя взглядом по моему лицу. «Я не о сексе, а о том, чтобы, пока я переодеваюсь, ты надела то, в чем обычно спишь, вернулась ко мне, позволила мне еще немного тебя поцеловать, а потом уснула рядом». «Да», — улыбалась я, как сумасшедшая. «Останусь. С удовольствием. Да, да и да». Я спустилась вниз надеть чистое белье, футболку и мягкие пижамные штаны. Когда я бегом вернулась наверх, тело все еще пело от прикосновений Ноя. Он лежал на постели в других штанах и черной футболке, на фоне которой цвет его глаз был столь красив, что словами не передать. У самой двери скрипнул паркет, и Ной вскинул голову. От его нежной улыбки у меня закружилась голова. Не знаю, привыкну ли к тому, как он прекрасен, когда улыбается. Надеюсь, что нет. Я забралась к нему в постель. Он тут же заключил меня в объятия и страстно поцеловал, а потом отпустил. Я чувствовала себя страшно усталой, вымоталась от гаммы эмоций, пережитых за эту ночь, страха, страсти, чистейшего наслаждения и сердечной радости. Веки стали слипаться. За окнами гремел гром, в стекло стучал дождь. «Это, наверное, хорошо, что мы сегодня не переспали», — проговорил Ной. «Наверное, лучше не спешить». Он прижал меня к себе. «Мне предстоит много работы, Шарлотта. Битва с собственными демонами». «Как и мне», — ответила я, думая о пропущенном прослушивании. «Но во мне забрезжила надежда». «Надежда. Оттенки серого». «Хм?» Я уже с трудом держала глаза открытыми. «Да так, слова одного человека». Ной чмокнул меня, ласково погладил щеку. «Спасибо, Шарлотта». «За что?» «За то, что ты тут. Со мной». Он прижал меня еще крепче, и я прильнула к нему. Я задремала, окутанная теплом его тела, и мне снилось, что я парю.